Не могу вспомнить. Ты понимаешь, у меня не было времени. Нужно так мало места, чтобы он мог пройти. Нетрудно. Долгое неумолимое молчание. Чудовище. Чудовище. Плюю на тебя. Ослабевает и продолжает только всхлипывать в темноте, положив руки на двери. Конец пьесы. Семь принцесс. Действующие лица. Старый король, старая королева, принц, семь принцесс, вестник, хор матросов. Широкий мраморный зал, украшенный фарфоровыми вазами с цветами лавра, лаванды и лилий. Белая мраморная лестница из семи ступеней делит в длину весь зал. Семь принцесс в белых одеждах с обнаженными руками уснули на ступенях, покрытых подушками из бледного шелка. Серебряная лампа освещает их сон. В глубине зала дверь с крепкими засовами. Направо и налево от двери большие окна, переплет которых спускается до пола. За этими окнами терраса. Солнце на закате. Через стекла видна темная болотистая равнина с прудами и лесами, дубовыми и сосновыми. Перпендикулярно к одному из окон, между огромными ивами, виднеется темный прямой канал, на горизонте которого рисуется большой военный корабль. Старый король, старая королева и вестник приближаются к террасе и следят за приближением военного корабля. Королева. Он плывет на всех парусах. Король. В тумане я его неясно вижу. Королева. Они гребут. Все гребут. Они, кажется, подойдут к самым окнам замка. У него как будто тысяча ног. Паруса касаются ветвей ив. Король. Он как будто шире самого канала. Королева. Они останавливаются. Король. Не понимаю, как они там повернут. Королева. Они останавливаются. Они останавливаются, они бросают якорь, они причаливают к ивам. Кажется, выходит принц. Король. Посмотрите на лебедей. Они плывут к нему навстречу. Они хотят видеть, что это такое. Королева. Разве они все еще спят? Король и королева подходят и смотрят через окно в зал. Король. Разбудим их. Я уж давно вам говорю, надо их разбудить. Королева. Подождем, пока он придет сюда. Теперь слишком поздно. Он здесь. Он здесь. Боже мой, что нам делать? Я не смею. Я не смею, они слишком больны. Король. Хотите, я открою дверь? Королева. Нет-нет. Подождите. Подождем. О, как они спят. Как они спят все время. Они не знают, что он возвращается. Они не знают, что он здесь. Я не смею будить их. Доктор запретил. Не нужно будить их. Не будем пока будить их. О, я слышу на мосту звук шагов. Король. Он тут. Он тут. Он у подножья террасы. Отходит от окна. Королева. Где он? Где он? Это он? Я уже не узнаю его. Нет-нет. Еще узнала. О, какой он большой! Какой большой! Он у подножья лестницы. Марцел! Марцел, это вы? Это вы? Поднимитесь. Мы ведь все так стары. Мы уже не можем спускаться. Поднимитесь, поднимитесь. Поднимитесь. Король. Берегитесь, как бы не упасть. Ступени очень старые, они все шатаются. Берегитесь. Королева. Поднимайтесь, поднимайтесь, поднимайтесь. Принц поднимается на террасу и бросается в объятия короля и королевы. Принц. Бедная моя бабушка, бедный дедушка. Обнимаются. Королева. О, как вы прекрасны! Как вы выросли, дитя мое! Какой вы большой, мой маленький Марцел! Я вас не совсем хорошо вижу, глаза мои полны слез. Принц. О, бедная моя бабушка, как поседели ваши волосы! «О, мой бедный дедушка, как поседела ваша борода!» «Король, мы жалкие старички, наша очередь приходит!» «Принц, дедушка, дедушка, почему вы нагибаетесь?» «Король, я всегда хожу, нагибаясь!» «Королева, мы уж так давно ждем вас!» «Принц, бедная бабушка, как вы дрожите сегодня!» «Королева, я всегда так дрожу, дитя мое!» «Принц, бедный дедушка, бедная бабушка, я вас почти не узнаю!» «Король, и я тоже, я уже не совсем ясно вижу!» «Королева, где вы были так долго, мое дитя? О, какой вы большой, вы больше нас, вы больше нас! Ну вот я плачу, как будто вы умерли!»